Глава 35. Почему сразу на меня? Солия Мюррей называет имя девушки. Солия поднимается, прикасается к кристаллу. Дыхание даже Терри замирает. Если сердце праматери не покажет дар, то с подругой придется расстаться. Терри не готова. Это единственный человек, кто понимает ее и поддерживает, знает о ее талантах. Но, к счастью, камень полыхает изумрудным свечением. Терри улыбается и снова ловит взгляд Рейвена. Наконец, церемония заканчивается. Большая часть девушек осталась внизу, и только у 10 претенденток есть потенциал к развитию своего дара. Даже грустно. Сегодня эти девушки наверняка отправятся домой. Но остается радость в груди, что Солия тоже одна из сильнейших, и они вместе. Алис косится в сторону девушки. Наверняка она в ярости. Ведь что значит это белое сияние, которое показало сердце? Выходит, что у Терри самый сильный дар? Если это так, то будет очень непросто. Взгляд императора гипнотизирует. И Алис наверняка замечает это. Наверняка она хочет быть первой. После церемонии девушки вновь погрузились в повозки. И Терри старается затеряться среди других, отчетливо помня прямое приглашение Инхальта побеседовать с ним. И эти розы... По приезде во дворец всех девушек провожают в столовый зал, где подают всевозможные изысканные блюда, которых Терри даже не знает. Что удивительно, Инхальт со своей свитой располагается во главе стола в роскошном кресле. Рейвен, кажется, стал еще мрачнее и задумчивее. Но Терри тщательно избегает его пристального взгляда. Как же было сложно сделать непринужденный вид. С одной стороны, Мантикор, который жалил взглядом не хуже своего ядовитого скорпионьего хвоста. С другой стороны, Инхальт, которому Терри должна открыться. К счастью, в зале были музыканты и разбавили тишину приятной музыкой. Те девушки, которые остались за бортом отбора, сидели насупившись, некоторые так расстроены, что их выдавали покрасневшие от слез глаза. Кому-то было действительно обидно. У кого-то рухнули надежды, хотя отборочный браслет показал их дар. После обеда девушки начали разбредаться по внутреннему саду дворца, неспешно прогуливаясь. Солия не отходила от Терри. Алис куда-то потерялась из виду. «Инхальт смотрит в твою сторону», — хихикает Солия на ухо. Терри бросает взгляд наверх, на открытую террасу второго этажа, где величаво стоит правитель, наблюдая за невестами. Щеки Терри вспыхивают, потому что он был не один, а в компании Рейвена. «Почему сразу на меня?» — возражает Терри. «Не скромничай. Самый сильный дар у тебя. Уж не знаю, какой это было раньше, но ты достойна всего самого лучшего после того, что пережила. Сейчас прекрасная возможность поговорить с императором». «Не сейчас». Терри отворачивается. «Постой. Постой. Как это не сейчас? Это нужно сделать ради твоей же безопасности!» — настаивает Солия, преграждая путь. Позади слышатся приближающиеся шаги, заставляя девушек смолкнуть. Терри оборачивается. К ним спешит лакей. Солия победно вздергивает бровь, будто догадываясь о причине его появления. «Элит Терри Лин Эклин, прошу, пройдите за мной во дворец к императору!» Терри поднимает взгляд и ловит спокойную полуулыбку Инхальта. Рейвена уже не оказалось рядом. «Хорошо», — бросает Терри лакею и шагает в сторону дворца. Солия ловит за руку и склоняется, пристально вглядываясь в глаза. «Расскажи ему все, что мне рассказала», — дает напутствие. Терри кивает, но внутри все начинает вибрировать от волнения. Попалась же она в ловушку. И как быть? Теперь ей точно не отвертеться. Войдя в прохладный зал, лакей ведет на второй этаж дворца, неспешно поднимаясь по порогу. И тут прямо с лестницы спускается светловолосый мужчина. Рейвен обжигает взглядом Терри словно кипятком, так что перехватывает дыхание. Челюсти Мантикора плотно сомкнуты, а темные брови нахмурены. В другой раз он непременно задержал бы девушку, но присутствие лакея не дает этого сделать. Он проходит мимо, обдавая горячим шлейфом сильного мужского парфюма, от которого мгновенно кружится голова, и всплывают из памяти моменты близости и соития. Терри хватается за холодные перила, оборачивается, провожая мужчину взглядом. Тряхнув головой, продолжает путь, стараясь больше не отставать от провожатого.